побелел да почернел, да снова побелел, да глазами как сверкнет, да как заверещит тонким голосом. «Шуток не понимаешь, дура!» — дернул углом рта и бежать в полумрак. Тут и свинья, и пузан, и маза почувствовали, что где-то рядом с ними находится зона такой гробовой тишины, что даже ветер дунул туда, как в вакуум. Они оглянулись. В дверях столовки стоял Ричард. Это был миниатюрный молодой человек с маленькими усиками, шапкой черных растрепанных кудрей и глазами, полными безмерного трагизма. В руке он держал тарелку, словно просил у нее милостыню. Кудрявый чуб упал на бровь, лицо окаменело, а глаза уставились в пустоту. — Да что ж это такое, а? — спросил Ричард, развернулся и, пошатнувшись, вышел вон. Свинья помолчал и смущенно потер глазик, скосив другой на мазу. — Ричард сейчас о барабанове и слышать не может, — сказал Витька. — Свинья-то учудил. Из ботаньки-то давай параллели проводить. И говорит про Ричарда, что тот является мужским заростком. — А, так оно и было, — авторитетно согласился свинья. — Еще было мною сказано, что он настоящий, но маленький мужчина. Ричард-то лык в строку, да к ножу. Илья ноги унес, и остальные части тела. — А как Николай Марков? — спросил Маза. «Николай Марков!» — Барабанов почесал гриву. «Николай Марков пишет поэму. Называется «Песнь о свинье». Рассматривает разнообразный аспект моей деградации. Всюду ходит в пиджаке на голое тело. Надысь, опять же, пальцев отлавливает его и вопросом в лоб. «А почему это вы, Николай, так одеваетесь?» «А он что?» — спросил Маза. А Николай Марков в ответ. «Потому что я молодежь». Пальц-то ничего не отразил. С пальцем беда. Внуков с ним в конфронтацию вступил. Даром, что тут ему ни сват, ни брат. Вот на медне сидим мы в лабе, букеты определяем. Пальцы, подобно мыши, в справочник зарылся, листал, да сопел, да палец слюнявил, пыхтел, чего-то заглу хватался. Внуков наблюдал, наблюдал, да не выдержал. Рукой на него махнул, да и говорит, ничего не соображает. — Факт ничего не соображает, — согласился Маза. — Да что ж такое-то? — неожиданно закричал Витька. — Что ж ты творишь-то, свинья ты проклятая? — Я нечаянно, — быстро сказал свинья, отодвигая Витьке его кружку, из которой кусочничал. — И вообще, Витька... Если бы у меня были такие же мерзкие рыбьи глазки, я бы ни за какие ковришки их так не выпучивал. — Проклятая свинья! — зарычал обомлевший Витька. — Да ладно, Витька! — перебивая Пузана, примирительно сказал Маза, ибо знал, что иначе свинья и Пузан моментально скатятся на неразрешимую, как квадратура круга, проблему. Кто из них двоих является дураком? — Чего ты раскипятился? — Реагируешь подобно больному психической болезнью. — Какой еще болезнью? — спросил злой Витька. — Мания и ничтожество. — Вот ты какой, Маза, на поверку-то! — торжественно объявил Витька и разочарованно сгрехтел. — Эй, хе-хе-хе-хе! Маза и хортобионты. Я сижу около догорающего костра. Подо мной полено, у ног груда черных головней в белом воротнике пепла, где вяло зажигаются и гаснут рубиновые огни. Вокруг меня высокая луговая трава, в которой стрекочут хортобионты. Хортобионтами называются обитатели этих самых луговых трав. Внуков целые сутки отлавливал их, каждые 3 часа проверяя ловушки и рассовывал по пузатым бутылкам темного стекла, которые прозваны морилками. За эти сутки он ужасно устал, едва пробило полночь, убежал есть и спать, а я остался. В гости к Внукову я собрался только, когда день уже иссяк, и все тонуло в синеве. С холма, откуда я